Заведующим конным двором поставим. Я к нему ничего не имею. Кто вас разберет? — покачал недоверчиво головой Устин. Захар Большаков смотрел, как мелькают цветущие, густо запыленные подсолнухи по бокам дороги. Иногда Устин от нечего делать сшибал их кнутом. Но если удар приходился не точно, подсолнух точно вздрагивал, стряхивал с себя облако пыли и, сразу вспыхнув желтым цветом, качался в нем, как солнышко в сером тумане. «Пробовал я как-то поговорить с Фролом об этом, об ваших отношениях», — опять начал Устин. «А он окрысился. Мне с ним детей не крестить. С тобой-то есть. Зря говорил», — буркнул Захар. «Да не дело же это, Захарыч», — повернулся Устин всем телом к Большакову. «Ну, были бы помоложе, можно подумать, все из-за девки идет дым, из-за этой стежки. Тут еще понятно. А сейчас ума никто не приложит». Долго безмолвствовал Захар. Он пытался понять, сообразить, вспомнить что-то. «Что?» «Да вот что!» Были ли в голосе Устина злорадные, торжествующие нотки? Вроде не было. Вроде не было. Но все равно каждый подсолнух вон пытается заглянуть ему, Захару, в лицо своим единственным черным страшным глазом с черными лепестками ресницами. «Он не девку отобрал у меня, жену», — тяжело проговорил Большаков. Устин не пошевельнулся даже, как-то затих. Он больше не сбивал кнутом пыль с подсолнухов. Только когда уже приехали в деревню, сказал чуть слышно, не поднимая глаз. «Ты прости меня, Захар, если по неуклюжести своей живую рану задел. Забылся я. Да и давно это было. Думаю, зарубцевалось уж». Несколько недель потом Морозов хоть и не говорил ничего, но при встречах с Захаром опускал виновато глаза. Большаков вынужден был сказать ему: «Да ладно, Устин, чего уж, не за всякое слово судят». А про себя Захар опять подумал. Нет, душевный мужик, не камень, чего там, все на виду. И Захару стало неловко, будто его уличили в чем-то нехорошем. Не знал Захар, что примерно недели за полторы до того, как пришлось ему с Устином возвращаться с поля, Морозов также вот ехал этой дорогой вместе с Ильей Юргиным, также сшибал кнутом черные запыленные подсолнухи. Ехали почти всю дорогу молча, но когда один из подсолнухов, срезанный плетью, покатился на дорогу под колеса, Илюшка Юргин, этот визгливый и глуповатый, по мнению зеленодольцев, купи-продай, вдруг сказал негромко и осторожно: «Как бы твоя головешка, Устин, вот так же не покатилась». «А твоя?» — еле слышно спросил Устин. Он не обернулся, только перестал сшибать подсолнухи. «Дурак! Моей персоной никто пока не интересуется». «Так и моей вроде тоже». «Тоже? Да на варежку похоже. Захар-то все косится вон. Да еще Филимон поглядывает то с одного бока, то с другого. Неужели не чуешь?» Устин не отвечал, только причмокивал беспрерывно на лошадей. Юргин поежился, как от холода, и продолжал. «Я ведь к чему? Кладка через речку качается-качается, да придет время, переломится. Зябко мне становится год от году. Я хоть в эту войну, честно, потихоньку в обозах проболтался, а ты-то, однако, не ори!» — крикнул Устин, хотя Юргин говорил и так негромко. «Тут хоть ори, хоть не ори, а ниточку от клубочка, если потеряли где... Хоть в ту гражданскую войну, хоть в эту, да ежели она в руки кому попалась?» Морозов тоже невольно поежился при этих словах, но промолчал. «Не думал я как-то об этой ниточке. А теперь вот все чаще и чаще, особенно ночами, — признался Юргин, — а тут еще Захарка косится». Морозов сшиб подряд два подсолнуха, подстегнул лошадь. Она рванула, но метров через 50 опять потащилась шагом. «Только баба блудливая загодя вожжей никогда не чует», — сказал Морозов и сшиб еще один подсолнух. «Ну-ну, а то я смотрю и ухом не ведешь», — — с облегчением уронил Юргин.